«Заткнитесь, Реэм, Кобра!» – просипел голос справа. «Дайте поспать, ты уже 200 лет отсыпаешься, Нунду, маска не делает тебя кошкой, так что тебе не нужно спать 20 часов в сутки. Но хочется же, лично мне», – вклинился я, не отрывая глаз от потолка, – «хочется узнать, как я вообще докатился до жизни такой». «О, не волнуйся, Поттер», – ответила Реэм. «Мы задаем себе этот вопрос едва ли не ежедневно. Альбус умный, зараза, не поддается на сладкие речи дракона, а мы, эх-ха», слитно выдохнули все трое. «Как дракон хочет затащить директора в отдел, если тут работают только девушки? Страшный факт, на самом деле, в костяке отдела тайн нет ни одного мужика, сплошь ведьмы, чей возраст исчисляется веками. Как они отдел основали, так и держат его в своих руках, никого не пуская. Пф-ф-ф, Гарри, не заставляй сомневаться в твоих когнитивных способностях», — вздохнула девушка слева. «Магия может все, а если не может, значит, тебе не хватает либо воображения, либо дорогостоящих ингредиентов. У нас, к счастью, есть и то, и сё. Променять письку на сиськи, дабы обрести вечную жизнь, вы не тому предлагаете. Редл бы душу отдал за это, буквально, не то что первичные половые признаки». Том был любопытным малым, любознательным. Кобра, выбравшись из-под одеяла, легла на меня, навалившись на мою грудь своей, но не дотягивал, да и слишком уж помешан на этом был. Такому человеку опасно давать редкие знания. Вон, нашел где-то томик, и сразу побежал душу колоть, придурок малолетний, ворчит, как старая бабка у подъезда, хотя на вид, едва 25. Главное, вслух этого не сказать. «Наверное, надо вставать», — молвил я в пространство, не отрывая глаз от той же точки, куда пялился с пробуждения. «Зачем?» – прошептала Нунду, прижимаясь ближе. «Тут тепло и хорошо, как кошка», – пробурчала Реэм. «Но согласна с ней, на учебу ты сегодня забил, так что можно и поваляться. Давно я не проводила ночь с мужчиной. Мы тут по большей части друг с дружкой развлекаемся, а Альбуса застолбила дракон. Другие же мужчины, оказывающиеся тут обычно, не впечатляют. Или слишком быстро теряют пенис, тут кто как. А я, типа, впечатлил, на самом деле, да». Она кивнула, прижавшись к моему плечу. «Твоя работа по теории пространства и созданию прямого прохода весьма неплоха. А уж эти твои врата рая, что-то с чем-то. Никому из нас даже в голову подобное не приходило. Надо поменьше хвастаться, будучи пьяным в зюзю. Если продолжишь такими темпами», — Кобра чмокнула меня в щеку, — «возможно, однажды тоже получишь приглашение в Ковен. Из-за того, как мало нынче подходящих людей, нам не хватает свежего взгляда на привычные вещи. Предпочту остаться при своем наборе колбас, если только реинкарнация не решит иначе». Аккуратно пожал я плечами, старательно гася гормоны тела. Прижимающиеся ко мне с трех сторон голые девушки этому не помогали. «Жизнь меняется. При приближении костлявой многие меняют выбор», — прошептала Нунду. «До этого еще дожить надо», — добавила Реэм. «А пока что, давайте еще поспим, а? Хоть отдохну нормально впервые за последние несколько месяцев». «Поддерживаем», — коллективно согласились Кобра с Нунду. «Ну а что, сопротивляться буду. Полежим, отдохнем. Переберу воспоминания вчерашнего вечера. Я так точно сопьюсь. Иса, мне снова нужна нога твоей помощи. Ни слова больше». Фух, вывалился я из камина в кабинете Альбуса. Директор поднял на меня взгляд. «В гостях хорошо, но дома лучше. Ты дольше, чем я рассчитывал», — поднял бровь Дамблдор. «Заскочил на корабль, вернул нормальное тело, перегнал я немного наномата из одной руки в другую. Если продолжится в том же духе, мне придется отправлять запрос о пополнении через». Я прикинул в голове расходы, объемы и непредвиденные обстоятельства. «Через 242 года. Ладно, думаю, такое я пережить могу. Все никак не могу привыкнуть», — покачал старик головой. «Остались ли еще какие-то тайны, которые мне стоит знать? Мм». Я задумался, глядя в потолок. «Боевой портал на солнце? Ясно, мне не стоит этого знать». Достав уже знакомую флягу, Альбус отпил из нее. «Так что просто сойдемся на том, что ты не будешь направлять его на школу, а на министерство? Предупреди меня дня за три, я как раз успею рассказать дракону и эвакуировать скромные пожитки и людей». «Понял, предупредить Нунду, Кобру или Реэма и через полчаса долбить». «Ну или так», — понурился он. «Ты иногда невыносим». «Меня и не надо выносить, со мной надо дружить, ведь дружба – это магия». Последнюю фразу я пропел, включив музыку с заставки МЛП. Тогда я колдую тебе съебаться нахуй отсюда, пока остатки моих нервных клеток еще способны переваривать твое присутствие. Бука ты, Ал, показал я ему язык, отходя к двери. Я к тебе со всей душой, а ты, кстати, про души, ты так и не рассказал, где искать крестражи Тома. Хижина Гонтов, особняк Блэков, если Сириус после побега не вынес оттуда все, что не было прибито к полу, Гринготтское хранилище Беллатрис и Лестриндж, выручай комната, этот я сам заберу, Нагайна подле самого Володи, далеко он ее не отпустит, и заклинаю тебя, ткнул я в старика пальцем, не смей надевать сраное кольцо, даже, блять, не думай, выколупаешь оттуда камень, используй на здоровье, но кольцо даже не помышляй натянуть, проклятие, убьет тебя чуть больше, чем за год, и это при максимальной помощи Снипа, а я не хочу заниматься твоим воскрешением, потому что знаю, что ты будешь громко ругаться, если догадаешься натянуть, руби руку, придумаем тебе новую, серьезно на меня посмотрев, Альбус кивнул, я понял, Алекс, спасибо, ни за что, Альбус, ни за что, за спиной закрылась дверь, примечание к части, ссыль на телегу нерадивых авторов, https://me+htx53z6k5xc4nmei, новогодний ромак, примечание к части, нормальную главу мы так и не смогли дописать, но меня внезапно дернуло написать свой новогодний ромак по формату того, который я видел в циклах у Акира, https://fitzboek.net.outhorse191752, половину написал еще вчера на работе, вторую, сейчас дописываю дома, варнинг, не сюжетная глава, просто мой метод поздравить вас всех с праздником. Ну что, почесал я щеку, смотря в монитор. Да нету нормальной стенограммы, ответил мне собеседник по ту сторону Дискорда. Все настолько внимательно слушали речь Ленина, что никто ее не записал. Сам послушай. Подлинная речь Ленина очевидцам не запомнилась. Журналист-революционер Константин Еремеев вспоминал. Я стоял вблизи, у самого броневика. Я хорошо видел оратора и отчетливо слышал его слова, но в памяти у меня нет его слов. Я их забыл, я помню многое из позднейших речей Ильича, помню дословный ряд выражений, слышанных в другой обстановке. Но этой первой речи я не помню, думаю, что и никто не помнит. Поздняя речь, которую никто не запомнил, назвали знаменитой. Со временем сложилась каноническая версия, Ленин завершил выступление словами. Да здравствует социалистическая революция. Речь действительно не запомнили буквально, но очень часто вспоминали в мемуарах как кульминационный момент встречи Ленина. Чудесно, кисло ответил я, бездумно листая вкладки браузера. Великолепно. Еще варианты, не только же с броневика он пропаганду толкал. Ща поищу. Может, взять что-то из речей Че Гевары? Вариант, я встрепенулся. О, слушай, может нейронку попробуем? Выдай ей роль вождя революции, пусть она что-нибудь накидает. Кстати, идея. Сейчас попробую. Но главу мы, походу, не успеем. Я глянул на время, полчаса до Нового года. Неа, при всем желании никак. У нас только треть объема и нам еще откуда-то пропагандистскую речь о коммунизме для рыб надо придумать. Хреново. Досадно, подхватил я. Ну да ладно. Сколько успеем, сейчас накидаем и завтра допишем. Если получится. Внезапно во входную дверь постучали. Бля, кто-то стучится в квартиру. Делать им ни хрен. Ну, сходи посмотри, только не будь как фермер. Не волнуйся, если меня отпиздит, я сразу отправлю их к тебе. Я в другом городе, мне не страшно. Не ссы, я подскажу им, куда ехать. Вот пидор, иди открывай уже. Сама такая, сестричка тоже любит братика. Меня передернуло. Да иди ты нахуй, а? В ответ прозвучало лишь громкое ржание. Скинув наушники, я подошел к двери, по которой кто-то снова забарабанил. «Да что вам надо, сахара нет, повестка мне не грозит», и тихо выглянул в глазок. «Мужик какой-то, джинсы, стильный плащ, сам седой как Геральт из Ривии. Парень, открывай уже, у тебя в подъезде не жаркое лето, а вы, собственно, кем будете? Ну извини, свои документы я посеял до того, как ты закинул меня на сраную Пандору. Я аж подзавис. А, чигась. Нет, в моей голове есть один седой мужик, которого я закинул на Пандору, но, как бы, бля, донеслось до меня из-за двери. Может, Иэн дал не тот адрес, с него бы сталось опять в чем-то обосраться. Да нет, ответил я, в прострации крутанув ключ в замочной скважине. Кажется, все-таки ты попал по адресу, Ник. Открыв дверь, я вновь осмотрел своего внезапного гостя без искажений дверного глазка. В глаза сразу бросилось его лицо, мое собственное, хоть и изрядно повзрослевшие и видавшие виды. Правый висок пересекал длинный шрам. Бля, действительно похожий. Слегка наклонился он ко мне, внимательно изучая меня своими серыми глазами. Разве что я посимпатичнее буду. Это когда девушкам нравились седые старики. Ай, молодой мужчина притворно схватился за грудь. Ладно, вот теперь я точно верю, что мы похожи. Ну, заходи, коль пришел, отошел я от прохода. Я думал, у писателей с грамматикой получше. Ник усмехнулся. Во множественном числе, если я еще не совсем забыл родной язык, будет заходите, разве нет? Не успел я спросить, что он имеет в виду, как за ним прозвучал приятный женский голос. Дорогой, прекрати надоедать создателю, пока он не приделал тебе член на лбу. И тебе добрый вечер, Гера, вздохнул я, смотря на красноволосую женщину в платье под цвет волос. Ну давайте, удивите, кто еще заглянет ко мне на огонек. Прошу учесть, что из еды, салаты, картошка с курицей и пицца, а из напитков, вино, коктейли баночные и вода из-под крана. Я как бы не ждал гостей. Что ж мы были бы за гости, коли без гостинцев бы пришли? Давно ты стихами говорить научился? Мой прообраз, писатель, хоть и крайне нишевый, возразил Ник. Так что, хочешь не хочешь, а соответствовать надо. Ладно, разувайтесь да в зал проходите. Указал я направо, заодно открыл дверь и включил свет. Я вообще не планировал сюда заходить до поздней ночи. Сейчас притащу стол с кухни, его еще освободить надо. Да ладно, я же не зря с собой запас на намата таскаю, прозвучал от входа новый голос. Уж стол я как-нибудь соберу. Вам деревянный, титановый или орехолковый? Ты знаешь, обычного кухонного хватит, вздохнул я, глядя на красноглазого беловолосого парня. И люди здороваются, когда приходит в гости, ага, а я и не человек, усмехнулся Алекс, взмахом руки заставляя кроссовки раствориться в носках, а вторым взмахом, направляя поток серебряного песка в гостиную. Но, допустим, привет, ну, допустим, привет, Алекс, я вновь вздохнул, чет я уже устал, и много еще планируется гостей, кто знает, пожал парень плечами, ты много где успел отметиться, не как шпик, конечно, но тоже. Чудесно, и где мне вас всех хоронить? Ой, да ладно тебе, махнул Алекс рукой. Подойдет я оригинал и будут у нас чары расширения пространства. Обожаю подтериану, когда доходит до бытовухи. И шнурки завязывать не надо, и посуда сама себя моет. Он мечтательно вздохнул. Еще бы колдовать снова мог, совсем красота была бы. Тебе лишь бы лениться, прозвучал за его спиной, опять кто-то. Тихий женский голос. Я все еще не забыла троичный ассемблер. Ямато тоже. Да ладно тебе, я же уже извинился. Алекс страдальчески вздохнул и повернулся к своей женской копии в простом белом платье. И перед Ямато тоже. Если уж она меня простила, то и ты должна. Небесного порядка на тебя нет. Мстительно ухмыльнулась она в ответ. Не напоминая и не поминая в суе, парень вздрогнул. Еще товарища Афанима нам тут не хватает. Гости дорогие, хорош стоять на пороге. В подъезде не лето, напомнил я им о своем существовании. Флиртовать можете и в зале. Тоже вариант, кивнул Алекс и потянул кивнувшую мне девушку за собой. Только хотел я прикрыть дверь, как в проход влезла нога. Товарищ, у вас масла не найдется? С тяжким вздохом, еще не напился, а уже устал. Я открыл дверь и уставился на невысокого парня, щеголявшего бледной кожей и глазами-стекляшками, в которых светились зеленые круги. Рядом с ним, слегка возвышаясь, стояла желтоглазая дрон-демонтажник. «А ты не мой персонаж», — ткнул я в демонтажника. «А ты не мой создатель», — ткнула она в меня когтем. «Так что мы квиты». «Ви, отстань от человека», — вздохнул аугментированный Поттер. «Ну а что он? Ну а что ты?» — спросил парень у нее в ответ. Немного замявшись, она не нашлась, что ответить. «Просто заходите уже, пока мне все тут не разнесли». Вздохнул, может, заболел, я, вспоминая их потасовку в холле Хогвартса. Как я буду объяснять матери отсутствующие стены, подпаленные от промышленного лазера, лужи кислоты и следы когтей на ее любимых обоих? А что насчет масла-то? Спросил Поттер. Ви с готовностью кивнула. Спросите у Алекса, он что-нибудь придумает, переложил я проблему на чужие плечи. И проходите уже наконец. Фыркнув что-то гордое, Ви прошла мимо, цокая по линолеуму прихожей металлическими ногами. Стоило только закрыть дверь, как в нее кто-то постучался, довольно аккуратно и даже вежливо. «Ну давай, мироздание, удиви меня вновь». «Ладно, удивила. Вы, не мои персонажи», — ткнул я в Руби с Неа, стоящих за дверью. Глаза Руби мгновенно потемнели. «Зато я, да», — возразил Альтер. «Аргумент принимается», — пропустил я девушек внутрь. «Неа, просто по-человечески, не воруй ничего, а, я и так не шибко богато живу. К тому же, могу устроить вам сладкую жизнь руками Романа, чисто из вредности. Наш человек», — хлопнула меня Альтер по спине. «Чуть что, сразу угрозы. Настоящий последователь добра», — Неа лишь покачала головой, слегка улыбнувшись при взгляде на Руби. «Ладно, проходите, раз уж пришли», — махнул я рукой к двери, из-за которой звучал гул множества голосов. «Мм, прошу прощения, ну и кого на этот раз нелегкая принесла?» Я повернулся в входной двери. «Да что же такое, вы не мои персонажи». Поттер с Лам неловко переступили с ноги на ногу, если это было применимо по отношению к Лами. Поттер было начал. «Ну тогда мы, наверное». «Куда?» — тут же возразил я. «Раз уж пришли, заходите. Гостями больше, гостями меньше. Я знал, что ты не откажешь, потому и позвал их». На этаж поднялся Алекс, только чуть более взрослая его версия, несмотря на внешность 25-летнего. Следом шла кварианка без скафандра. «Всех соседей распугайте ламиями и напришеленцами», — буркнул я. «У нас тут живут мамаши с детьми, депутаты и женщины глубоко за 40. Нечего народ шугать». «Да не волнуйся, что ж я, чарами не озаботился», — отмахнулся Полубок. «Много народу собралось, достаточно, чтобы в моей гостиной стало весьма тесно», — ответил я. «И еды на всех у меня точно не хватит. Немного чар расширения пространства, немного заглушающих, немного еды, немного напитков». «Твое немного в квартиру не поместится», — усмехнулась кварианка. «Да ладно тебе, Лекс, не умеют, научим, не хотят, заставим. И вообще, вообще, вообще», — гордо кивнул Ал. «Логично», — кивнул я. «Ну заходите, коль не шутите. Все больше убеждаюсь, что древние были людьми». Следом за парочкой поднялась, наверное, самая колоритная компания за сегодня. Смотрящая на Луну, гуманоидный большеглазый робот с бирюзовой кожей, Саланум, трехглазая девушка с большими бараньими рогами, смуглой кожей и густыми белыми волосами на голове, Акой, здоровенная красная скалопендра и Ями, гуманоидный сгусток тьмы, покрытый множеством белых точек. Лицо выделялось лишь большими белыми глазами и высокими вертикальными рогами. «Срочно расширение», — покачал я головой. «Вас тут многовато как-то собирается. Сейчас займусь», — покивал Ал. «Тебе как, заклинанием или на рунах?» «Первое. Халявная квадратура квартиры — это, конечно, приятно, но вызовет некоторые вопросы». «Ах, да, вопросы». Усмехнувшись, мы произнесли это синхронно. «Ладно, заходите», в который уже раз я указал в сторону зала. «А мне пока надо еще один вопрос решить, пока не забыл. Если это то, о чем я думаю, то и он уже в процессе». Ал внезапно усмехнулся. «Чет мне ссыкать на заколама стало». Вернувшись в спальню, я краем глаза глянул на время, 23:50, и надел наушники, включив микрофон. «Темыч, тут, да, чего так долго?» — напряженно прозвучал его голос. «Опять лоботомка», — ответил я вопросом на вопрос. «Не опять, а снова. У меня тут подавление одной магической девочки. Стрим подрубить?» «Да не, я тут вынужден отойти. Возможно, даже потом объясню, зачем, но, чую, это уже завтра будет». «Ну и пиэр», — слегка заживал его голос Дискорд. «Сама такая. Помни, братик, сестричка тебя любит». «Чертов трап, бля, я ять, ебаный лазер, ебаная змея, ебаная магия, ебаные девочки. Хорошо, хоть ебаную бину подавил уже. Весело у тебя там», — усмехнулся я. «Ну, удачи, Спок, до завтра, с наступающим. Тебя тоже, пиши, если что». Отключившись, я вернулся в коридор, где вновь прозвучал стук в дверь. «Да чтоб того этого, сколько еще народу мне ждать?» — в сердцах выругался я, подходя к двери. Открыл дверь, в горле встал ком. Невысокая девушка внимательно смотрела на меня ярко-оранжевыми глазами, слегка прикрытыми длинными, едва ли не до пола, градиентными волосами, фиолетово-розовые на макушке, изменяющиеся в небесно-голубой с желтыми кончиками. «Алекс тут?» «Я». Я замолчал, вздохнув. «Да, тут. Если он при виде тебя схлопнет чары, чинить будете сами». «Логично», — ответила мне экс-машина, проходя мимо и махнув механическими хвостами. Диск на ее виске безостановочно крутился. «Спасибо, это не я тут всех собрал», — покачал я головой. «Я перед тобой скорее виноват должен быть. Ты не виноват в том, что естественная энтропия существует», — ответила мне Шуви, повернувшись. «Ты не бог, Лишурк». «Логично», — ответил я ее же словами. «Прости, это были лучшие 4000 лет моей жизни», — она ярко улыбнулась. «Так смысл грустить?» Развернувшись, она ушла в гостиную, которая с ее приходом сразу затихла. «Надеюсь, они там все не разнесут», — в дверь опять постучали. «Бездна милосердная, да сколько еще нёх сегодня вместит моя квартира? Зачем я распылялся на кучу произведений и столько всего продумывал? Хотя почему я? Тёмыч тоже виноват. Во, главное найти, на кого свалить. Хотя, если сюда еще и его ос придут, я точно психану и напьюсь. Концептуалку у Алла выпрошу и ужрусь до перемещения в Эквестрию. После такого наплыва в духе чернильного сердца я уже ничему не удивлюсь. Кто на сей раз?» — спросил я, открывая дверь. Высокий, накачанный брюнет с цепкими, серыми глазами и простым, незапоминающимся лицом. Рядом с ним стояла, по всем признакам, демоница, рогатая, красноглазая, беловолосая девушка со смуглой кожей. «А вас народ еще даже не знает, а ты черновик закончи и выложи, сразу узнают и полюбят. Ты слишком высокого мнения о себе, Летисия. Ну, Вейльд, вот не можешь подыграть моему образу повелительницы». «Не могу и не хочу», — он задумался. «А вот поесть хочу. Чую запах картошки с курицей. Вот это обоняние», — подивился я. «Да, есть такая. Хотя и без того гости кучу всего натаскали, так что это хорошо», — Вейльд довольно прищурился. «Добрый пир — это всегда хорошо. Ну, если это не поминки, разве что по старому году», — пожал я плечами. «К тому же, на поминки твоего врага можно и с удовольствием прийти, за чужой счет поесть. Хороший ты человек», — хлопнул парень меня по спине, отчего я чуть было не упал на пол. «Правильные вещи говоришь. Ладно, проходите следом», — махнул я. «Познакомитесь с остальными». Минуту еще прождал у двери, тишина. «Неужели? Бездна, не верю, они закончились». Впрочем, гул за стеной напомнил, что все только началось. «Понаехали тут, ишь ты». Зашел наконец в гостиную и чуть не споткнулся. И без того просторная комната, 5 на 5 метров, все-таки стала в два раза больше. Через всю комнату шел длинный, узкий стол, за которым уже сидели некоторые. Кто-то стоял и общался возле елки, она всегда была 3 метра в высоту. Кто-то устроился на подоконнике, кто-то, не будем показывать пальцем на яме, лежит на потолке. Надеюсь, она не зацепилась за натяжной потолок, тот как пить дать либо растянется, либо порвется. Шуви и Ал просто в обнимку сидели на диване, завернувшись в невесть откуда взятый плед. Взгляд на часы показал, что до Нового года осталось 5 минут. «Ну, собрались вроде все», — сказал я, собрав на себе взгляды окружающих. «Не совсем», — произнес новый голос за моей спиной, заставив дернуться от неожиданности. Обернувшись, я увидел черноволосого и черноглазого же мужчину в костюме. Рядом с ним стояла бледнокожая красивая девушка примерно моих лет в черном платье. Ее глаза были закрыты. «Эн, Танатос», — кивнул я им, — «существует такая чудесная вещь, как двери. Люди обычно приходят через них. Понимаю, что одна Арахна, а другой бог, но неужели простые правила вежливости вышли из моды у высших существ?» Где-то сзади захохотал Ник, а он так-то по факту говорит. «Радуйся, что не писал ничего по Наруто», — Иоанн усмехнулся. «Иначе кто-нибудь обязательно вошел бы через окно. Не уверен, что в процессе оно осталось бы целым». «Справедливо», — кивнул я. «Но все-таки, возвращаясь к твоим словам, разве кого-то еще не хватает? Я написал и продумал много чего, но не настолько». «А нет», — протянул бог, — «тут не хватает кое-кого весьма важного, и к кому у некоторых присутствующих остались вопросы». Протянул я, почесывая кипящие мозги, после чего плюнул и махнул рукой. «Ну, удиви меня». Взмах рукой, и из открытого в 2 метрах от пола портала, у меня точно не было настолько высоких потолков, выпала девушка. В классическом таком наряде девушки-волшебницы, розовое платьишко, на шее бабочка с колокольчиком, белые чулки на подтяжках, ярко-розовые туфельки. Длинные бирюзовые волосы на кончиках становились фиолетовыми, а от висков шло 2 хвостика, закрепленных заколкой и сердечком. «Бля-я-я!» — совсем не по-волшебному крикнула она, плашмя приземляясь на ковер. «Нет, таких персонажей у меня точно нет», — мотнул я головой. Память отказывалась отвечать на вопрос, кто это. А я разве говорил, что это будет персонаж? Иэн как-то особенно сволочно ухмыльнулся. Тогда я тем более в душе не ебу, развел я руками. Лежавшая на полу девушка, слушавшая наш разговор, резко посмотрела на меня жутковатыми ярко-желтыми глазами. Фен. Помолчав, я почесал затылок. Я знаю лишь одного человека, который меня так называет, и у него нет сисек второго размера. Кем будете, мадам? Что? Что? Девушка глянула вниз, внимательно осмотрела себя, подергала за край чулок, осмотрела пальцы с ярко-розовым маникюром, пожамкала грудь. Бля-я-я-я. Прозвучал панический визг. Что за херня? Кого мне кинуть в печь? Блять, Калом, ты был мне братом. Предрекали, что ты уничтожишь зло, а не станешь трапом. Эн, какого хуя? Да лучше бы я стал трапом, это решилось бы простым переодеванием. Мой неожиданный соавтор сунул руку под юбку. Но тут другое. Кого кинуть в печь? Да, нет, Эн, правда, какого хуя? Никакого хуя. Поддакнула девушка с пола. Маленькая месть за все его идеи. Мужчина усмехнулся, Танатос на фоне беззвучно ржала, держась за живот. И вообще, ему стоит радоваться, в таком образе его хотя бы не будут бить ногами. Справедливо, но все еще, я потер переносицу. Какого хуя? Если я сейчас из-за переполняющей меня ненависти превращусь в 20-метровую змею-переростка, стреляющую лазером, подавлять меня будете сами. Новоиспеченная королева ненависти неуклюже поднялась на ноги. Хорошо, что у меня отличный вестибулярный аппарат. Проворчала, Калом. И что тут нет каблуков? Я просто хотел справить Новый год в компании Калама по дису, коктейли, стрима и пиццы. Я схватился за голову. Какого хрена тут происходит? Присоединяюсь к предыдущему оратору, буркнул следом Артем. Артемия, Артемида, Артемизия, ладно, я слишком далеко зашел. Надеюсь, ты вернешь его в норму, обратился я к Иану. Мне не улыбается выслушивать его сестринские шутки таким сексуальным голосом, как я в дисе с ним сидеть буду, бля, к завтрашнему утру, улыбнулся тот. А пока, может, сядем? Время почти пришло. Мой прошлый вопрос никто не отменял, почесал я затылок, бредя к столу. Идущий рядом Калом наконец удосужился. Лась, посмотреть по сторонам. Дорогой мой друг, не объяснишь ли своему презренному товарищу, что здесь происходит и кто все эти люди? И не люди. Она, шокированно проводил взглядом хвост лам. Это, самый бредовый Новый год на моей памяти, пробурчал я, одновременно отвечая и не отвечая на вопрос. Новогодняя магия в реальной жизни, ага. А кто тебе сказал, что это реальная жизнь? Ухмыльнулась Танатос, сев рядом. Может, ты тоже лишь персонаж чьего-то фанфика? Я уже задумывался об этом, женщина, устало вздохнул я. Менее реальным меня это не делает. В конце концов, все мы, лишь сонно затата, поддакнула справа девочка-волшебница. Вот, здравое мнение психически здоровой девочки-волшебницы, которая еще пару минут назад была парнем, ага, поддакнула Арахна, усмехнувшись. Я просто напоминаю, что раз меня перевели в данную форму, то я могу ебануть лазером. Урона, может, и не нанесет, но за неимением печи. У нас тут полубоги, маги, высшие арахны, боги, василиски. Разве что изначальной не хватает, я почесал в затылке. Удачи потом от них отбиваться, я отмазывать тебя не буду. Интересно, почему я не удивлен? Вздохнул Калом. К твоему вопросу, Танатос, повернулся я к девушке. Если кто-то про меня и пишет, то это только я сам, потому что более никому я нахуй не сдался, а сам себе я срать на голову не буду. Ты уверен? Она хитро прищурилась. Да, уверен, ответил мой же голос с потолка. Видишь, кивнул я в небо, бро на бро не срет. Из воздуха появилась рука, которой я отбил пятюню. Даже комментировать это не хочу. Малфой, разлогинься, напротив с усмешкой сел Алекс Туманник. Мы поймали тебя за руку, как дешевку. КХМ, с какой-то непонятной интонацией кашлянул Артем, вызывав непроизвольную дрожь у Алекса. Благодаря своим недюжинным аналитическим способностям, за которые тебе давно пора лицо набить, буркнул Ник с края стола, а также полному отсутствию вменяемости, благодаря чему я так быстро отошел от шока. Тут мы похожи, кивнул я. Подумаешь, чернильное сердце какое-то началось, с кем не бывает. Я пришел к выводу, что мы все являемся персонажами новогоднего эмока. Кстати, идея, кивнул я. Я как-то видел такое у Акиры и все хотел тоже подобное сделать, еще в том году, но руки так и не дошли. также, благодаря тому же недюжинному интеллекту. Ну тут ты себя переоцениваешь. Сомневаюсь, что ты пишешь этот амак без меня, а также сомневаюсь, что ты стал бы наряжать меня. Он скривился. В это. Тут да, моя фантазия пасует, кивнул я. Моя тоже, ответил голос с потолка. Как же я хочу себе врезать, или, скорее, испепелить лучом, полным ненависти. Последнюю фразу он громко прошипел, вызвав смешки по всему столу. Удачи достать Бога, пожал я плечами. У меня с моим отношения просто прекрасные. Ну да, ты ведь не мазохист. Не, я мог бы тоже отрастить себе сиськи, с меня бы сталось. Я задумчиво глянул в потолок. Но зачем, мне и так неплохо. Ну и ладно, будем наслаждаться тем, что есть. Девушка навалилась на мое плечо и прошептала на ухо. Не так ли, братик, сука, это гейство или нет? Кто мне ответит? Алла и Лекс синхронно подали голос откуда-то справа. Нет, я окружен извращенцами, покачал я головой, отпихивая ржущего калама. После этой главы в нашей телеге начнется сущий кошмар. Объявлена неделя гендербендера. Количество гейских шуток увеличено вдвое, поддакнул Ник, вызвав смех окружающих. Вызвал я тебя не ради гейских шуток, уточнил Ян, накладывая себе картошку и наливая концептуалку, а потому, что у некоторых из нас накопились некоторые претензии. Блять, обреченно выдохнул Артем. Сразу скажу, я ни о чем не жалею, зато мне заранее тебя жалко, а уж мне-то, Бог был со мной согласен. Ты сам виноват в том, что взял меня в соавторы, возразил Калам. Прошло уже почти 3 года, а я до сих пор не знаю, жалею об этом или все же нет, усмехнулся я. Ну, как говорится, Аве, Цесар, Маритурите Салутант. Темыч сделал жалостный вид, что с его новым лицом на удивление работало, и тихо и печально выдал. Будьте со мной нежнее. Слушай, он точно не гей? Тихо спросила у меня Танатос. Вроде на девок дрочит, так же тихо ответил я ей. А так, я сейчас дихлофос наколдую. Возмущенный Трап повернулся к нам. А работает ли дихлофос на пауков? Задумавшись, я выдал это синхронно с туманником. Не сработает дихлофос, добавлю лазером, угрюмо ответила девочка-волшебница, кося на нас жутким желтым взглядом. Ты точно не с нее меня писал? Спросил Альтер. Мне нравится ее ход мыслей. Вот так и должно действовать добро. Печами и лазерами, подняла бровь Лекс. А если зло иначе не понимает? Искренне возмутилась охотница. Вот для этого я и таскаю в своем эхо старый добрый череполом, покивал Ник. Ну и меч, конечно, после сраного острова Соли. Кстати про остров. Дуло револьвера внезапно оказалось направлено Каламу в лоб. 12 лет, в Аскабане. Чисто технически, в Аскабане условия получше будут, протянул я. Хотя на острове можно и пожрать, и погулять. Не, все-таки остров получше будет. Да и на острове Соли только один чел, жрущий души, поддакнул Артем. А в Аскабане их, тысячи. Да, там нет боссов, но, ну, девушка замялась. Физическая культура, выстрел все-таки прозвучал, и смятая пуля, впечатанная в лоб моего соавтора, упала на его колени. Как хорошо, что я сейчас в теле аномалии, выдохнул Калам. И как хорошо, что я в теле аномалии с сопротивлением красному урону. Вроде экспансивные, а эффекта ноль. Поморщился Ник. А ведь на Пандоре любому было бы больно, хоть бандиту, хоть терраморфу. Так, никаких смертоубийств за столом, хлопнул я. Вроде праздник, накрытый стол, Новый год. Я глянул на часы, которые уже 5 минут как наступил. Да, да и черт с ним, оставим старые обиды в старом году. Поднял то стал. Я не согласен, возразил Алекс. Философский камень сломал мне психику. Ты это я, так что не пизди, возразил Ал. Мы офигели, мы угорнули, мы так и не поняли, что творится в голове у деда, но в целом отнеслись довольно флегматично. Ай все, махнул рукой туманник. Злые вы, уплыву я от вас. Наш линкор сейчас в другом мире, возразила ему Иса. Я не вижу ни единой сигнатуры ВОЦ. Пешком уплыву, по дну морскому, не сдавался парень. 600 до Каспийского, 1200 до Азовского, если я правильно определила наше местоположение, подсказала ему напарница. Даже если побежишь, это затянется. Ну вот и отлично. Поднял бокал с ярко-голубой жидкостью Калам. Давайте же вступим в Новый год во имя любви и ненависти. Как же иногда я хочу тебя придушить, признался я, поднимая бокал рядом. И я, ответил голос с потолка, а рядом появилась еще одна моя рука, но с бокалом ликера. Весело у вас тут, усмехнулась не влезавшая в диалог Ви, хотя о чем-то с Лекс они шушукались у стенки, протягивая бокал с маслом. Ее аугментированный Поттер, усмехнувшись, приобнял демонтажницу за плечи и поднял свой бокал рядом. «Вы были причиной не только грусти, но и радости, наши дорогие создатели», и он улыбнулся, поднимая фужер с вином. «За что вам отдельное спасибо». Ник с герой переглянулись, синхронно мне подмигнули и молча подняли бокалы. «Спасибо за альтер», махнула Каламу Руби, не рядом кивнула, и девушки тоже подняли стаканы. «Надеюсь, если Руби напьется, то вселенная не схлопнется». «А, хотя она и так пила напропалую, отмена тревоги». «Ты», указал на меня Ал, «покоцал мою душу, но ты же подарил мне сестру, и ты, хоть и не особо специально, подарил мне чудесную жизнь». Парень с нежностью посмотрел на привалившуюся к его боку Шуви. «Будь я алхимиком, сказал бы, что это равноценный обмен». «Спасибо, что позволил вернуться», добавила девушка. «Я тут ни при чем», покачал я головой. «Это все он», указал я на висящую в воздухе руку. «Спонтанная идея», рука словно пожала плечом. «Рад, что не зря». «Спасибо», Лекс послала мне воздушный поцелуй и подняла бокал вслед за братом. Откуда-то с потолка на свое место стекла Ями. «Спасибо, что позволили остаться возле Алекса», улыбнулась она. Акай просто протрещал что-то положительно радостное и закинул кружку себе в пасть, прожевывая алкоголь вместе со стеклом. «Никогда остальных не ждет, Саланум», девушка с бараньими рогами, повернулась к нам и посмотрела мне в глаза. «Спасибо, что спас», я лишь улыбнулся. «Никто не заслуживает такой судьбы». «Аналогично», взглянула на меня смотрящая, словно улыбаясь своими большими белыми глазами. «Жить куда интереснее, чем быть одним из последних итераторов умирающего мира». «Я не знаю, что я здесь делаю», сказал Поттер, сидящий в обнимку с Лам. «Но спасибо за то, что я не стал добивать Василиска». «Не буду благодарить непонятных богов», скривилась Лам. «Так что лучше еще раз поблагодарю моего милого Харри, что не убил». Все тактично отвернулись от сцены высасывания души дементором. «Да к черту все», воскликнула Летисия, поцеловав Вельта, после чего повернулась ко мне. «Просто спасибо тебе за все», они с улыбками подняли бокалы. «Не буду благодарить за то, что было до знакомства с Алексом», просверлила меня взглядом Иссе. «Зато я поблагодарю от нас обоих за то, что мы встретились», подмигнул мне Алекс Туманник, поднимая кружку. Слегка отстав, то же самое следом сделала и его подруга. «Ты говнюк, заставивший меня годами торчать на Пандоре, я получил подзатыльник от Танатос, чуть не разлив алкоголь. Ты говнюк, который меня породил. Еще один удар, а ты, просто говнюк». Обычной рукой она не дотягивалась, так что Калама по затылку ударила длинная паучья лапа, вылезшая из спины моей соседки. Тот совершенно по-девчачьи взвизгнул, явно не ожидая внезапной атаки с тылу. Народ рассмеялся, и все дружно начали чокаться кружками. Словно по таймеру, все разом сказали «С Новым годом!» И только Калам ляпнул напоследок: «Сестричка благословляет этот прекрасный амак. Прекрати, мы не в Коносубе». Дальнейшее празднование мне запомнилось отрывками. Поначалу все пили. Много пили, разное пили. Вина, ликеры, кто-то добыл коньяк. Впрочем, в конце концов, все пересели на концептуалку, и градус хороший, и запасов, если верить Алу, у нас было более чем достаточно, и похмелья от нее не было. Гарри с Лам уползли куда-то в угол, Ал с Шуви продолжали сидеть под пледиком, только теперь пьяные. Лекс что-то бурно обсуждала с Ви и аугментированным Поттером, почему-то постоянно указывая на мою елку. Все расползлись по комнате, шушукаясь друг с другом. «Слушай», Калам крутанул бокалом в руке, любуясь на светящийся голубой водоворот. «Во всем же нужно искать плюсы, да, зато у меня теперь яйца не потеют, ввиду их отсутствия», поддакнул я. «Сложно назвать это равноценным обменом». «Да иди ты», отмахнулся соавтор, заливая в себя еще несколько глотков. «Я пытаюсь найти хоть что-то хорошее в своем положении». «Ну», я почесал щеку, тоже сделав глоток. «Женский оргазм ярче мужского, пошел, нахуй». «Окей, да ладно, ладно», я махнул руками и покачнулся. «И так понятно, что тебе яиц не хватит проверить». «Естественно, не хватит», сарказм можно было черпать лопатой. «Как ты думаешь, почему?» «Да-да», вздохнул. «Нет в тебе исследовательской жилки, нет в тебе желания познавать новое, нет в тебе желания получить косарь на спор». С трудом поднявшись, девушка облокотилась мне на спину, чтобы не упасть. «Пошел нахуй, окей», не успел я спросить, куда он собрался, как рядом подсел Ник. «Ну, как твое ничего, прошлый я, сносно», подливаю в бокал, закончил колледж, проебываю универ, играю в видеоигры, пишу, читаю. Ты так и не научился играть на гитаре? Да, мой вздох послужил красноречивым ответом, и она до сих пор так и пылится в спальне. Второй вздох был еще красноречивее. Пошли, встав, он потянул меня следом. Гитариста из тебя не сделаю, но хоть чему-то научу. И в итоге, не, подожди, перебил я Алла, даже если так и получится, то, слышь, перебили уже меня. Повернувшись, я увидел подковылявшего к нам Артема, который держался за стол, и когда только успел настолько напиться, и как-то подозрительно довольно выглядел. Он, хлопнул меня по плечу, не забудь, с тебя косарь, и проковылял куда-то в сторону дивана. О чем это он? Да хер знает, не помню уже, я пожал плечами, после чего вновь вернулся к собеседнику лицом, чуть не упав лицом в стол, Ал успел меня подхватить. Спасибо. Так вот, Уна, сучки, кинул я предпоследнюю карту, оставляя на руках только зеленую тройку. Никогда не думал, что Уна может быть таким яростным, но вспоминая, что это была игра на раздевание, все вставало на свои места. Хотя и тут были нюансы, кто-то, как Лекс, был только рад раздеться. Поживи с моё в скафандре и научишься ценить свободу тела, кому-то вообще было пофигу. Вторую половину матчей Саланум играла с нами на интерес, ибо стала голой еще в первой, а смотрящая вовсе изначально без одежды была. В итоге победила Гера. После ряда проигрышей Ник стал так страшно на всех коситься, что все предпочли поддаться и остаться голыми, зато не битыми. Потом мы, кажется, все-таки куда-то пошли гулять. Точно помню, как мы всей дружной компанией, хоть и изрядно поредевшей, некоторых уже отправили по домам, вышли на улицу и пошли куда-то, шуганули каких-то гопников, поругались с водителем, который чуть не переехал злобно трещащего по этому поводу Акая, не уследили за тем, как Ями живьем сожрала голубя. В голове мелькают кадры спарринга Ника Станатос где-то в лесу, Саланум, расспрашивающий меня о людской культуре, на что я меру заплетавшегося языка пытался отвечать, Вельта, убравшего легковушку с тротуара голыми руками. На удивление, мы даже не особо дебоширили. Правда, наша девочка-волшебница в итоге о чем-то поругалась с Ником и получился второй спарринг, в котором, на мое удивление, мой соавтор одержал победу. Ник носился вокруг него так быстро, что человеческий глаз едва успевал улавливать остаточные образы, но этот хитрый говнюк почти не получал никакого урона, лишь пьяно хихикал и стрелял во все стороны лазерами и разноцветными звездочками, иногда даже попадая. В итоге Калом получил лишь несколько синяков, а Ник – ожоги разной степени, но, как заверил меня последний, закинув руку волшебнице на плечо, все разногласия мы решили. Хотя из-за этого на шум приехала полицейская машина, из которой вышли доблестные служители закона и спросили, кто мы такие и какого хрена ночью бродим и народ пьяными песнями шугаем. Впрочем, когда Акай обмотался вокруг обоих и что-то прострекотал, мужики решили, что упасть в обморок безопаснее и комфортнее, чем с нами разбираться. Аккуратно положили их в машину, якобы они сами уснули, и пошли дальше. Кажется, было что-то еще, но этого я уже не помню. С трудом разлепил сначала один глаз, потом второй, и обнаружил, что нахожусь в своей квартире, в гостиной. Никакого расширения пространства, никакого мусора, бутылок и немытой посуды. Подпалин на стенах нет, елка снова 1,5 метра ростом и вообще, будто ничего и не было. Может, это был лишь веселый сон, навеянный алкоголем, может быть, пробурчал женский голос слева от меня. Только после этого я заметил давление в области таза, кто-то закинул на меня ногу, а может и нет, кто знает. Молясь, чтобы это была не девочка-волшебница, иначе гейских шуток точно не избежать, я повернулся и столкнулся взглядом с девушкой в своей постели, точнее, со взглядами, приобняв меня, под одним одеялом со мной лежала Танатос, глядя мне в глаза 8 черными глазами с красной радужкой. А, мы, да, мы переспали, закатила она глаза. Это так не очевидно, это следствие того, что я ни хрена не помню добрую половину ночи, пожал я плечами. Ты никуда не торопишься? Да особо нет, мотнула она головой, еще сильнее, раскидав шикарные черные волосы по подушке. А что, еще хочешь? Да нет, я крепче обнял девушку. Давай просто еще полежим, а? Ну, давай. В голове прозвучал знакомый мне, собственный голос, довольный, хоть и с непонятными нотками. Пусть хоть у кого-то из нас Новый год пройдет хорошо, да, пожалуй, что так, пожалуй, долго думал, что царапает мой взгляд. Понял, что в вазе, стоящей на тумбочке, не хватает шикарного страусиного пера, когда-то давно купленного мной на экскурсии. Черт возьми, не. Примечание к части. Всех с наступающим Новым годом, дорогие читатели. Спасибо всем за поддержку, лайки, комментарии, отзывы и далее по списку. Как я уже писал однажды, искренне удивленный рад, что мои писульки на парах в колледже так выстрелили в итоге. Благодаря этому фику я познакомился с отличными людьми, и я просто рад, что все сложилось так, как сложилось. Благодарность всем тем, кто сидит в моем телеграме, https://me+bmr3lfrfpinhae, и следит за моими постами, как за обновлениями глав, так и за моими периодическими щитпостами на любые темы. Надеюсь, они вас не раздражают. Отдельное спасибо всем тем, кто продолжает читать меня, даже несмотря на периодические полугодовалые перерывы. В такие моменты я просто не могу выдавить из себя ничего путного, но как только возвращаюсь, вновь вижу, что старые читатели на месте. Надеюсь, ваш праздник пройдет отлично, в кругу семьи и ваших близких. Возможно, хотя бы в этот раз Новый год действительно окажется новым и не будет повторять дерьмо прошлых лет. Но хотя бы день, не хочется об этом думать, хочется просто отпраздновать. Всех с Новым годом 3, глава 47, примечание к части. Да, оно живое, нет, это не галлюцинации. Поприветствуем наших чемпионов. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, провозгласил Бэгмин, явно игнорируя тот факт, что мы сюда пришли бы в любом случае, испытание же. Дорогие зрители, мы приветствуем вас на втором испытании турнира трех волшебников. Трибуны в ответ взорвались криками, рукоплесканиями, струями огня и взлетевшими в небо зрителями. Последних, впрочем, быстро вернули с небес на землю. В этот раз испытание будет сложнее, чем в прошлый. Серьезно, куда уже сложнее-то? Я уверен, что все из вас любят головоломки и скорость. На трибунах, блять, одни школьники. Какие головоломки? Тебе только вороны будут рады, пробурчал я. Да не скажи, шепнул стоящий рядом Виктор. Там и пожилых магов хватает, а они любят кроссворды или шахматы. Наши чемпионы сегодня выступят в роли настоящих героев, продолжил распинаться Бэгмин. Им предстоит пройти через подводный лабиринт, полный опасностей, доказать свое мужество и смекалку, встретив ужасающих тварей бездны. Да вы, товарищ, настоящих тварей бездны в глаза не видели. Одна такая в выручайке сейчас печеньки трескает. И-и-и, спасти принцессу. Все ведьмы старше 40 и младше 10 завизжали в экстазе. Слушай, а это было в яйце? Черт знает, пожал плечами Виктор. Мы из него яичницу сделали. Там внутри какая-то рыба визжащая была, мы ее запекли прямо в оболочке. Было вкусно, но мало. Вообще-то эта рыба была разумна, балбес, закричала Флёр шепотом. Эти рыбы на русалочьем языке рассказывали о сути испытания в стихах. Разумно или нет, пожал плечами Крам. Но ухо вышло очень даже. Мы надеемся, Бэгмин все не затыкался, что все участники разгадали тайну золотого яйца. Ведь если нет, им на ходу придется научиться дышать под водой. Сергианис, разлогинься, вновь пробурчал я. Вау, Крам слегка приободрился. В кои-то веки моя аниформа будет полезной. А она у тебя, уточнила Флёр. Электрический угорь, почти копируя мою депрессию в голосе, промолвил Виктор. А ты что придумала? Чары головного пузыря, вздохнула девушка. Жабросли искать было поздно, другие способы мало помогут. Гарри, у тебя что? Пусть мой метод останется сюрпризом хотя бы на ближайшие пару минут. Судя по спокойным переговорам наших чемпионов, они готовы ко всему. Но это ненадолго, ведь они не знают, какие ужасы поджидают их в глубинах Черного озера. Японцы знают и охотно всем рассказывают, прошептал я, даже в картинках, и не всегда цензурных. Но, как вы могли заметить, участников трое, а один из чемпионов, и вовсе девушка. Ну охуеть теперь, а мы не знали. К сожалению, русалочий народ отказался предоставлять нам принца. Трибуны осуждающие загудели. Поэтому, уж не обессудьте, чемпионке Шармбатона тоже придется спасать принцессу. С удовольствием на это посмотрю, с каменным лицом выдал Крам. Я молча отбил ему пятюню. Приятно встретить человека высокой культуры, чемпионы. Предоставьте комиссии свои артефакты и мы начнем. Я с голой жопой и палочкой, пожал плечами Витя. Не вижу смысла брать туда метлу. Аналогично, вздохнула француженка. Мистер Поттер, я просто молча поднял палочку и выпустил в небо красные искры, что сложились в звезду. Одну секунду, мой артефакт сейчас приедет. Из леса, повалив несколько небольших деревьев, выехал темно-зеленый броневик с идущей вдоль борта красной надписью «Враг капитала». Из машины играл интернационал. «Мистер Поттер», — потерянно протянул Люда. «Что? Он был собран мной вот этими вот руками и вот этими вот ногами», — потряс я озвученными конечностями. «Куча рун, куча трансфигураций, куча зачарований, куча-куч». Фух, из остановившейся машины вылезла Ханна. «Неплохо, но рулится как корова на роликах. А чего ты ожидал от машины начала века? Бугатти, Феррари, Роллс-Ройс? Ну уж точно не Реллиант», — фыркнула она в ответ. «Ладно, ваша ласточка подана и готова к утоплению. Пойду к яме грызть печеньки, пока она все не съела сама. Мистер Поттер, это Остин второй серии, ага». Интернационал на фоне не затыкался. «Был собран трансфигурацией, рунами, божьим словом и такой-то матерью. Кстати, спасибо за помощь, миссис Финниган», — крикнул я в сторону трибун. Мать Шеймуса махнула мне в ответ. «Шин Фейн, после последнего испытания я зарекся удивляться, но гляди же», — воскликнул Бэгмин. «Фамильярис, Доминус, что же, мистер Поттер, вы можете использовать это?» Люда покосился на бронеавтомобиль. «На испытании, конечно, могу. Куда вы денетесь?» — ответил я, забираясь в кабину. «Виктор, Флёр, удачки». «Ага, типа того. Деревня русалок была деревней, прям подводной глубинкой. Дома из камней и глины, всюду ракушки, палисадники из водорослей, посаженные на ржавые цепи Гринделоу. И сами русалки, и русалы, серокожие, с глазами на выкат, чешуйчатые люди с рыбьим хвостом вместо ног. В отличие от фильма, не были похожи на радиоактивных мутантов прямиком из Фалча. Некоторых девушек я бы мог даже назвать милыми, непривычными, но милыми. Впрочем, я ксенофил, мне можно. Народец массово разбегался в стороны от колесящего по дну броневика. Кажется, они не ожидали гостей столь рано. По пути по дну встречались и резкие течения, и нагромождение камней, и рифы, и гнезда Гринделоу. Предполагалось, что участник будет маневрировать, отбиваться, хитрить, извиваться в узких проходах этого природного лабиринта, но я просто проехал все напролом, ломая рифы, давя Гринделоу прямо в гнездах и игнорируя течение. Кажется, интернационал будет сниться русалкам в кошмарах. Выехав на главную площадь деревни, я открыл люк и вылез на крышу броневика, предварительно сделав над ней воздушный купол, и ко мне у зрителей вопросов не будет, и меня смывать не будет. «Приветствую вас, товарищи. Возможно, вы меня знаете, возможно, нет, но я все равно представлюсь. Я Гарри Поттер, и я пришел сказать вам, что это не может больше так продолжаться. Можете ли вы спокойно смотреть, как ваших близких утаскивают на опыты, как детей забирают и используют в качестве игрушек? Любого из вас волшебник может убить из личной прихоти, а ведь вы даже не имеете права отомстить. Никакого суда, никакого наказания за убийство, ничего не будет такому волшебнику. И самое главное, вам даже нельзя покинуть это озеро, как будто вы свиньи на скотобойне, или, скорее, грядка с ингредиентами для алхимиков, будто бы вы твари, как вас привыкли называть. Вы скажете, что подобная жизнь – это то, чем жили ваши предки. Возможно, они были мудрее и сильнее вас, но ничего не могли исправить. И дело не в том, что им не хватило храбрости. О, нет, просто им не хватало сил и поддержки. Вас загнали в угол, мои друзья. Вас превратили в беззубый скот, не способный даже куда-то убежать в одиночку. И вы чувствуете пламя ненависти и праведного гнева, что слишком долго томился в ваших сердцах, что веками втаптывалось чиновниками из министерства. Приходили ли они к вам лично, зачитывали ли свои указы, стоя напротив, как равные? Нет, потому что они боятся. Они боятся вашей силы, боятся воды, боятся ужасов, что таятся на дне. Они боятся вас, и лишь силой держат они вас в узде, той силой, которой вы не можете противостоять в одиночку. Русалки начали тихо переговариваться между собой. «Но не беспокойтесь, вы не одни. Есть много магов и простых работяг, что сочувствуют вам. И я в том числе, товарищи русалки. Знаете же, больше нельзя ждать. Сейчас подходящий момент для восстания. Завтра уже может стать слишком поздно. Пока что лишь воля директора дает вашему озеру процветать, но что будет, когда он умрет? Директор уйдет, а вы станете ухой. Так вперед, товарищи. Возьмите копья, выпустите Гринделоу, натравите на министерство Годрика. В атаку, товарищи, и мы вас поддержим. Фух, бездна, это закончилось. Меня прям покорежило от этой речи, сплошной кринж и кукош, как нынче говорят в русских деревнях. Хотя, стоит признать, сама речь получилась неплохой, русалки, вон, зависли и обдумывают. Ну, маневр отвлечения сработал, так что мы медленно спускаемся обратно в броневик и катим вперед. Медленно, чтоб не спугнуть их. К счастью, русалок больше интересовали тихие переговоры между собой, чем медленный и тихий я, ползущий к центру деревни на первой передаче. Это было самое простое испытание, и оно опять было выиграно дипломатией. Может, если я достаточно нагружу Бэгмина еще чьей-нибудь повесточкой, чудесами капитализма в противовес коммунизму и национализму, например, он просто отдаст мне кубок, это было бы так удобно. К моему приезду к центру деревни осталось лишь две принцессы, игравшие у подножья статуи В, судя по всему, свой аналог карт. Подозреваю, меня обогнал Виктор. Угри довольно шустрые, и он был всяко быстрее моего броневика подлодки. Когда я вылез из транспорта, одна из русалок, весьма красивая, кстати, обняла подругу и, махнув мне рукой, подплыла, тараторя что-то на своем, русалочьем. В кои-то веки я нашел язык, которого не было в моих базах данных. Внутри ей было некомфортно, все-таки, безводное пространство они не особо любят, так что принцесса с комфортом прокатилась верхом на одной из оружейных башен, радостно хохоча, когда я давил очередное гнездо Гринделау. По приезду к берегу я оказался последним, Флёр как-то успела меня обогнать, и сидела тут, подозрительно красная, зато получил баллы за избегание драки и побежденных Гринделау. Заодно получил целомудренный поцелуй в щечку от принцессы, которая тут же уплыла обратно. Броневик, как и договаривались еще на этапе конструирования, уменьшил и отдал миссис Финниган за ее помощь с чертежами вместе с кучей патронов к нему. Та с улыбкой спрятала брелок для ключей в декольте, поцеловала меня в щеку. Да что за день сегодня такой любвеобильный, и радостно куда-то аппарировала, выйдя за щиты Хогвартса. Судя по всему, дела у ирландских революционеров скоро пойдут в гору. Три дня спустя министерство получило ультиматум. Группа злых как черти русалок с огромным кальмаром в качестве поддержки оккупировали Темзу и требовали равных прав в обмен на то, что они не пошлют статут туда, где они его видали и не пустят Годрика резвиться вдоль берегов Лондона. Как я об этом узнал? Элементарно. Пьяный Альбус с кривой ухмылкой вломился в выручайку и левиасой швырнул в меня стулом. Чертовски быстро швырнул, стоит заметить, я едва успел выставить поле и словить снаряд. Я, конечно, рад, что русалочий народ решил бороться за свои права, несмотря на их пассивность последних поколений. Старик покачнулся, схватившись за кресло. Но Алекс, блять, ты представляешь, сколько бумажек мне приходится заполнять из-за этого случая? Ты знаешь, скольким я ежедневно указываю на дверь? Нахуя ты принес рыбам коммунизм, долбоеб? Протянул я, почесав репу. Оно само, это был просто план для отвлечения. Отвлек так отвлек, да, Альбус кивнул. Твой план сработал слишком хорошо, придурок. Русалки угрожают министерству равными правами, чиновники бегают как в жопу ужаленные, Визингом оторет не переставая, Годрик готов отхинтаить чертов статут, а одна из принцесс-русалок, помимо прав, просит, какой там, требует, брака с тобой. Вновь выказал я глубину своей мысли, что, из прихожей вылезли головы Ями, Ханны, Гермионы, Жанны и Миртл, что, вдуматься только, русалки выбрались из озера, пересекли весь Британский остров, заплыли в Темзу и угрожают магам непорочностью статута. Сев, Дамблдор хохотнул, я даже не знаю, как ко всему этому относиться, ржать от адовой бредовости ситуации, стонать от обилия бумаг, орать из-за кучи идиотов или все сразу. Решил напиться. Надеюсь, Петька согласится забрать их к себе. В магическом союзе всегда были куда более лояльны к магическим существам, чем в старушке Англии. И ты пришел. Неопределенно покачал я рукой. Жаловаться, зачем бы еще я бухал и отвлекался от работы? Вздохнул директор. Ну и заодно спросить твой гарем, как они отнесутся к этому водному расширению. Плохо. Вновь прозвучало из прихожей, вновь синхронно. Уже даже не возражают против этого термина, усмехнулся Альбус, игнорируя мой стон, полный боли. И вообще, вам не обязательно видеть друг друга, это наверняка будет чисто политический брак. Хотя, если верить тому, что я слышал от других русалок, принцессе весьма понравилось кататься на железном монстре. Молчи, Альбус, просто молчи, простонал я. Я не собираюсь проходить по световому мосту, отбиваться от монстров и все такое. Скажи им, хуй знает, что я умер, поскользнувшись на банановой кожуре и упав на кухонный нож. 28 раз. Ты действуешь наверняка, да? Спросил Дамблдор с усмешкой. Где-то на фоне гоготала Ханна. В конце концов, просто отдай им флёр, я не знаю, отмахнулся я. Ты не хочешь спрашивать? Как-то подозрительно булькнул старик. Правильно, не хочу. Хотя нет, рассказывай. Ну, так же, как тебя требовала одна принцесса, другая требовала флёр. Делакуры согласились. Это как так вышло? Похлопал я глазами. До того, как ты вынырнул, они о чем-то мило щебетали на берегу. Ханна, подошедшая с соседней комнаты, устроилась рядом. И, незадолго до того, как ты выехал на сушу, русалка ее смачно засосала и, махнув хвостом, уплыла. Почему я это пропустил? Я скину тебе воспоминания в омут, как только ты его где-нибудь достанешь. Прозвучал крик Гермионы. Золотце, я уже говорил, что я тебя люблю. Выкрикнул я в ответ. Что же до твоего вопроса? Альбус усмехнулся. Тысячелетняя вражда двух народов. Дух французской революции. Французы уважают борьбу за свои права. Удачный момент. Взаимная симпатия. Звезды сошлись. Ретроградный Меркурий. Все такое. Знаешь, он задумался. Кажется, я припоминаю, что даже кентавры что-то такое предсказывали. Нептун приближается к Венере или что-то в духе. Не помню точно. Накурится своих трав, обернутых паутиной акромантулов. А мне что, записывать это все? Даже невыразимцы бросили попытки как-то понять предсказания этих парнокопытных травокуров. И вообще, ах да, жалобы. Он же ради них сюда пришел. Это будет долгий вечер. Примечание к части. Фух, вымучили главу. Я знаю, что короткое, но это больше показатель того, что я жив. Выкроилось свободное время, ибо меня, пам-пам, сократили, так что пока что я в процессе поиска новой работы. Следующую, надеюсь, полгода ждать не придется. Всем спасибо за прочтение, всем пиз-3. Ссыль на телегу нерадивых авторов, https://me+htx53z6k5xc4nmi, щитпосты, жалобы на жизнь, порой обзоры на штуки, которые мы с Каламом смотрим, и совсем изредка, уведомления о всех новых главах. Глава 48. Примечание к части. Это заняло какое-то время, но вот мы здесь. Итак, два испытания позади, громогласно объявил директор. И впереди осталось третье, последнее испытание турнира трех волшебников. Но, оно будет только в июне.